Если бы в распоряжении Ленина не было Красина, то на его месте весьма вероятно оказался бы Ломоносов. Красин был начальством и конкурентом Ломоносова, не дававшим ему развернуться в полной мере. Еще меньше Ломоносову повезло с репутацией у потомков. Этот в высшей степени компетентный инженер с легкой руки некомпетентного историка Иголкина обзавелся статусом ленинского наркома, расхищавшего с подачи Ленина золотой запас и стоящего таким образом у истоков советской коррупции. Научная биография Ломоносова и инженер революционной России Энтони Хейвуда полностью опровергает это нелепое измышление. Да Ломоносов и наркомом-то не был, но известна она гораздо хуже свободно циркулирующего в интернете изделия Иголкина. Харизматичный, амбициозный, с задатками футуролога и авантюриста, Ломоносов воплощал в себе множество черт, ценимых Лениным. Он был революционер, изобретатель, прагматик, администратор, словом, тот тип практика, который оказывал на Ленина магическое воздействие. Похоже, именно Ломоносов предложил Ленину не восстановление разрушенного войной железнодорожного хозяйства, не ремонт и штопку уже существующих паровозов, вагонов и путей на имеющихся мощностях, а перезапуск, воспользовавшись наличным обнулением, как уникальной возможностью пустить по новой стальной колее закупленный за границей новый транспорт, который в сжатые сроки вывезет советскую Россию в социализм, оставив капиталистов, у которых железнодорожное хозяйство разбросано по разным частным собственникам, позади. Именно сейчас или никогда, и следовало создать идеальную железнодорожную систему. И было бы лучше всего вместо очевидно устаревающих паровозов закупать и проектировать самим тепловозы на дизельной тяге, так чтобы к 1950-му вся страна оказалась покрыта сверхмагистралями, по которым можно было бы очень быстро гонять тяжелые товарные поезда. Ленин колеблется. Это обойдется России в несколько сотен миллионов золотых рублей, 40% или даже половина золотого запаса. Однако перспективы, которые открываются перед ним, и так уже увлеченным идеей быстрой модернизации через электрификацию, в случае реализации этих двух проектов, вгоняют его в состояние «С. Швиндальд», голова кругом идет, как 25 октября 1917-го, когда из жильца фофановской квартиры он в считанные часы превратился в руководителя России. Именно этим головокружением от возможных успехов и объясняется крупнейшая ошибка Ленина — вера в возможность проскочить в быстрый социализм, стиснув зубы, не сворачивая режим военного коммунизма. Как только весной 1920-го Антанта сняла экономическую блокаду, Ленин дает большевистским брокерам отмашку «покупайте». Чтобы осознать масштаб предприятия, предполагалось приобрести за границей 5000 локомотивов и 100 тысяч грузовых вагонов, плюс разного рода железнодорожное оборудование от котлов до рельсов. Надо понять, что в 1920 году даже просто восстановление 2-3 паровозов расценивалось как огромное дело. Чтобы понять уровень технической сложности сделки, представьте, что вы Палестина или Донецкая Народная Республика и собираетесь заказать в Америке огромную партию Боингов. В конце 1919 года Советская Россия была непризнанной республикой и находилась под санкциями – военными, торговыми, финансовыми, да еще в кольце препятствующих транзиту враждебных государств вроде белых Польши и Финляндии. Понятно, почему Ленин прыгает от счастья, когда России удается заключить настоящий мирный договор с Эстонией и заплатить по самым грабительским ставкам за возможность учредить офшор и вести через него дела любой финансовой сложности. Соответственно, ошарашивающие нули в графе «количество товаров» возникают еще и потому, что из-за десятка паровозов идти на нарушение санкций и ослабление общей позиции по большевикам иностранцам нет смысла. А когда возникает масштаб, политические соображения могут отойти в тень. Расчет Ленина состоял в том, чтобы посредством этих заказов и концессий втянуть капиталистов в отношения. По дороге в Лондон Красин заключил контракт на 1000 паровозов с шведским бюро «Нохаб». Они должны были поставить все машины к 1925 году. Сумма контракта оценивалась в 20-25 миллионов фунтов. По-видимому, это крупнейший заказ тех лет на европейском промышленном рынке. В Стокгольме было открыто специальное бюро «Российская железнодорожная миссия», смысл которого — обговаривать нюансы приобретения, контролировать постройку, растягивать платежи и организовывать транспортировку в Россию. У миссии было 15 филиалов в Европе и Америке, руководил ею инженер Ломоносов, который пользовался привилегией писать Ленину напрямую, и тот быстро разрешал бюрократические затруднения. Одновременно предполагалось вот-вот заключить соглашение с германским паровозостроительным союзом о постройке еще 1-2 тысяч паровозов. Полным ходом шли переговоры о производстве нескольких сотен или даже тысяч машин в английском Ньюкасле. Там же, в Англии, Красин зондировал почву на предмет возможности заказать ремонт 1500 паровозов. 230 паровозов договорились ремонтировать в Эстонии. Очень активно обрабатывалась и Америка, где готовыми ожидали своей судьбы, заказанные еще царским правительством на британские займы, что осложняло ситуацию, паровозы. Поскольку распределить эти 300 миллионов золотых рублей в Совнаркоме и вокруг нашлось много охотников, которые теперь кусали локти, к заключенным в попыхах контрактам возникло много вопросов. Почему на паровозы потратили чуть ли не все остатки золотого запаса? Почему надо было закупать локомотивы за границей, а не давать работу отечественным ремонтникам? Почему были выбраны не самые быстроходные и современные машины? Почему закупались локомотивы, не вполне подходящие под российскую систему, якобы нарочно вредительские, вызывающие из-за самой своей массы быстрое изнашивание рельс и подвижного состава? Ломоносовские инженеры на протяжении нескольких лет будут принимать паровозы в Швеции, на Круповских заводах в Эссене, на Ганумак в Ганновере, на Гумбольдте под Кёльном. Но уже с октября 1920-го программа закупок импортного желдор-оборудования начинает перетряхиваться. Как и в прочих областях, и здесь мы явно сталкиваемся с проявлением все того же стиля Ленин, любезность советской стороны оказывается прямо пропорциональной политическим успехам Советской России. В хорошие моменты количество заказанных паровозов уменьшалось, в плохие возрастало. То же касалось и отношений с отдельными странами. Например, изначально в Эстонии обещали отремонтировать 230 паровозов, но в конце концов ограничились 70. Если согласно первому плану предполагалось все делать через Швецию, то к 1921, когда торговое соглашение с Англией перестало требовать посредников, шведский заказ подвергся секвестру. Цифра 1000 уполовинилась, зато вроде бы должен был увеличиться заказ в Англии, которую следовало стимулировать, вступить в торговые соглашения, и Германии, чтобы подтолкнуть ее к заключению Рапальского договора. Даже с учетом зашкаливающего бюрократизма, ведомственной конкуренции и советского бардака, 5000 локомотивов, 100 тысяч грузовых вагонов, несколько десятков тысяч тонн рельсов теоретически составляли критическую массу для того, чтобы железнодорожная индустрия России не просто восстановилась, но в самом деле стала драйвером модернизации. И еще осенью 1920-го у Ленина были основания надеяться на это, как и на торфососы Классона, гиперболоиды Бекаури и шишки Рабиновича. Важно понимать, что НЭП, который уже в 1921-м Ленин публично представлял в самых радужных красках как идеальный проект спасения человечества, по сути означал крест на его проектах быстрой модернизации хозяйства, и казался ему в этом смысле поражением, отказом и откатом от грандиозных радикальных утопических проектов, которые планировалось реализовать на мобилизационном ресурсе военного коммунизма, перезапустить экономику за несколько месяцев или даже недель. Чтобы быстро перескочить в социализм, требовалось оставаться в мобилизационном режиме. Послабление и культ торговли подразумевали необходимость расплачиваться за оказанные услуги и поставленные товары на внутреннем рынке настоящими деньгами, которые по изначальному ленинскому плану должны были вбиваться в модернизацию. Однако в какой-то момент Ленину становится ясно, что погоня за двумя зайцами сразу в таких условиях означает перспективу поимки только самых закудалых, никудышных экземпляров. План Гойл-Ро по объективным причинам тоже несколько затормозился. Ясно, что золотого запаса и на локомотивы, и на электрификацию не хватит. Да и легкий доступ к закавказской нефти несколько снизил резкую нужду в альтернативной дешевой энергии. Комиссия Гойл-Ро перерастает в госплан, который готовит уже не кавалерийскую, а поэтапную, систематическую, рассчитанную на годы, а не на месяцы модернизацию. Быстрые проекты режутся в обеих областях. Понятно, что транспорт, да, будет восстановлен и войдет в рабочий режим, но превращение страны в высокотехнологичный коммунистический Иерусалим прямо сейчас невозможно. В конце 1920 года речь уже шла о покупке не 5, а 2000 паровозов. К началу 1921 заказали с проплатой 1100 и, похоже, на этом захлебнулись. Там, где можно было вернуть авансы, заказы сворачивали. Еще в конце 1921 Ленин поддерживает эксперименты по переоснащению железных дорог, и с его разрешения Ломоносов на сэкономленные при заказах паровозов деньги получает право заказать за границей несколько экспериментальных тепловозов. С одной стороны, Ленин курирует и протежирует ГОЭЛРО, с другой, из двух проектов модернизации железных дорог, тепловозного или электровозного, на электрической тяге, ему, кажется, больше нравится первый. Вынужденное торможение усугубляется непоследовательностью самого Ленина, хотя и электрификация железных дорог также желательна. Дело в том, что 1920-1921 годы — это эпопея с Алгембой, железной дорогой, оказавшимся вдруг доступным и далеким нефтяным промыслом в районе реки Эмба. Там была живая, уже добытая нефть, и в декабре 1919-го это был единственный источник жидкого топлива, доступный большевикам. Но надо было придумать способ вывести ее, как угодно, хотя бы и караванами верблюдов. Ленину доводилось подписывать документы про гужевую повинность. Железную дорогу Александров-Гай, Саратовская область, Чарджуй, связавшую бы центральную Россию с Хивой, закаспийским нефтяным регионом, примерно на границе Туркмении и Узбекистана, близко к афганской границе, планировали построить еще при царе. «Почему же русские капиталисты ее не построили?» «Англичане не позволили?» — спрашивал, усмехаясь, Ленин. «Слишком сложно. 900 километров по пустыне, солончаки. По сути, требовалось строить три проекта сразу. Железнодорожное полотно, нефтепровод и водопровод. Обеспечивать воду из Амударьи для паровозов, ну, если запустить там тепловозы, которым вода не нужна, а нефти они тратят втрое меньше». Судя по количеству упоминаний в ленинской переписке, Алгемба представлялась ему жизненно важной стройкой. Топкой, куда можно бросать людей и деньги. Но уже через год, когда выяснилось, что игра не стоит свеч, ее свернули. Не получилось, поехали дальше, некогда горевать. Разумеется, Алгемба не была коррупционным проектом, каким ее представляют историки-разоблачители. Еще один масштабный советский недострой, брошенный из-за изменений политической и экономической ситуации. Примерно в 1920 году большевики получили доступ к нефти Баку и Грозного, Клондайк. И Ленин грозит перерезать всех местных, если те сожгут нефть или испортят промыслы. Однако оказалось, что после нескольких лет гражданской войны и интервенции сами нефтяные поля и оборудование пришли в катастрофическое состояние. Заброшенным скважинам грозило обводнение. «И если не начать откачивать воду прямо сейчас, — объяснил Ленину Красин, — то большевикам придется выстраивать всю нефтедобывающую промышленность с нуля, при том, что топливо нужно позарез и сегодня». Губкин представил Ленину альтернативное мнение. «Плохо, но не катастрофа. Нужно просто эксплуатировать скважины хоть как-то, чтобы не затопило окончательно. Но и для этого нужно было найти оборудование, только за валюту, которой не было». И тогда Ленин разрешил Серебрякову продавать нефть самостоятельно, под его личным контролем, в нарушении госмонополии внешней торговли, и самим себя обеспечивать и искать возможности концессий, нужны инвестиции в промыслы. Прямые торговые контакты молодого советского государства с внешним миром выглядели подчас экзотично. Видимо, поначалу идея Ленина состояла в том, чтобы сама акт торговли, помимо, собственно, прибыли, приносил выгоду еще и как успешная партизанская атака на капитализм. Например, выбрасывая на внешний рынок порции дешевой закавказской нефти, вы можете обрушить нефтяной рынок, хотя бы региональный. Ушлый Серебряков принялся гонять из черноморских портов в Константинополь нефтеналивные пароходы с маслом, бензином и керосином и продавать их спекулянтам. Поскольку цена была ниже рыночной, товар у него с руками отхватывали, та же тактика, которой придерживается сейчас ИГИЛ, запрещенный в России. На вырученные деньги Серебряков договорился о приобретении машин для вращательного бурения, еды, одежды, мыла для рабочих. Сами Ленин и Серебряков прекрасно осознавали, как первобытной, менять богатство страны следовало не на консервы и ботинки, а на технологии, так и нелегальный характер мероприятия, по сути, то было не что иное, как государственная контрабанда. В переписке они называли это «успешно корсарствовать». Многие коммунисты в ленинском окружении, вдохновившись успехами этих вылазок, заговорили о том, что советская Россия в состоянии сама поднять из руин бакинскую и грозненскую нефтянку. Ленин, однако, боролся с таким коммунистическим шапкозакидательством и вздором, который тем опаснее, что он рядится в коммунистические наряды. Он настаивал, чтобы пираты превращались в настоящих капиталистов и привлекали инвестиции, а не просто торговали с колес тем, что удалось наскрести. Потенциальные концессионеры обязаны будут расплачиваться с советами оборудованием, превращая, в фантазии Ленина, торговые контракты в договоры о технической помощи. Только так можно не просто восстановить что-то, но и догнать, а затем и обогнать современный передовой капитализм. Верхние строчки списка ленинских инвесторов мечты занимали американцы, которые не имели отношения к российским нефтепромыслам до революции и потому не станут предъявлять претензии по части возврата собственности. «В идеале, — писал Ленин, — следует использовать нынешнюю войну между Standard Oil и Shell, чтобы кто-то из них ради победы над конкурентом взял в концессию Баку, возможно, прикрывшись какой-нибудь подставной псевдоитальянской или шведской компанией-ширмой, не создавать прецедент сотрудничества с большевиками». Узнав о первых успехах и, главное, наполеоновских планах большевиков, бывшие собственники в Париже объединились для защиты своих интересов, чтобы запретить как советскую игиловскую торговлю нефти в Константинополе, так и воспрепятствовать концессии. Проблема, которую оказался не в состоянии решить даже такой энтузиаст концессии, как Ленин, которому постоянно приходилось преодолевать еще и внутренние сопротивления. Среди большевиков и даже непартийных спецов было множество сторонников опоры на собственные силы. Не затем совершалась революция, чтобы снова отдавать Россию иностранцам, состояла в обеспечении концессионерам юридической поддержки. В случае, например, нефтепромышленности, речь шла об имуществе, реквизированном у старых собственников, горящих желанием вернуть ее или получить компенсацию. Отсутствие внятных правил игры приводило к тому, что либо иностранцам оказывалось неинтересно вступать в заведомо плохой бизнес, либо они были готовы рискнуть, но на грабительских условиях. Тут уж не согласны были советы. Что касается бакинской нефти, то ленинскому окружению удалось почти договориться о концессии с Барнсдальской корпорацией. Американцы несколько раз приезжали в Москву и на Апшерон, но поскольку Ленин, главный идеолог и мотор концессий, к тому времени стал отходить от дел, до добытой нефти так и не дошло. В итоге, вздыхает С. Либерман, концессии почти ничего не дали. Вот уж подлинно, гора родила мышь. За период с 1921 по 1928 годы советская власть получила 2400 концессионных предложений, заключено же было всего 178 договоров. Концессионная политика Ленина, если называть вещи своими именами, провалилась, оставшись еще одним пунктом в разделе «Авантюры первых лет советской власти». Однако шумиха вокруг концессии и размещение на Западе нескольких впечатляющих промышленных заказов, связанных с железнодорожным оборудованием, показали Западу, что большевики образумились. У них появились серьезные экономические амбиции, и глупо было игнорировать их предложения. Для того, чтобы предложения выглядели солидными, советы активно создают за границей витрины. Советское бюро в Америке, представительство своих банков в Швеции и Прибалтике. Они нанимают банкиров-иностранцев, Олаф Ашберг, директор их Роскомбанка, он же Внешторгбанк, и в течение нескольких месяцев вводят у себя твердую валюту — золотой червонец. Все эти меры посылали западным инвесторам хорошие сигналы, внушали им иллюзию, будто большевики становятся обычными. Почему бы, раз так, не начать с ними разговаривать языком дипломатии? Приглашение в Геную было получено не на пустом месте. Оно было куплено, и куплено ловко. Пока же в первые месяцы 1922-го, по мере того, как железнодорожный проект сдувается, интерес Ленина к идее тает. Кроме того, видимо, в какой-то момент железнодорожный социализм стал восприниматься как епархия Троцкого, который с весны 1920 года был наркомом путей сообщения, настолько успешным, что дорполиты, политотделы дорог, опираясь на авторитет Троцкого, военного ведомства и при поддержке секретариата ЦК, начали посягать на руководство губкомами и укомами тех губерний, через которые проходили важнейшие железнодорожные и водные пути, напрямую командовать местными органами власти. Все эти неудачи и полуудачи, накладываясь на нездоровье, изнурили Ленина. Головокружение от успехов оборачивалось депрессиями и обмороками. Из соображения соблюдения политического и аппаратного баланса Ленин несколько отстраняется от этого проекта. По мнению историка С. Павличенкова, ленинская вертикаль ГОЭЛРО появилась в том числе как противопоставление, как хозяйственная альтернатива путейским амбициям Троцкого. Костина было чем-то средним между ухом лошади, куда залезает мальчик с пальчик, чтобы оптимизировать управление сельхозработами, и кровавым нутром медведицы, где укрывается от враждебности мира только что убивший ее герой выжившего. И дело не только в том, что обстановка была неспокойная, в смысле бандитизма или даже полумифических савенковских убийц, проникающих в Советскую Россию из эмиграции, все-таки уже не 18-й год. Ленина беспокоили скорее меньшевики и полуменьшевистские шпионы, которыми мы здесь, в Москве, окружены. В переводе на человеческий язык – происки буржуазии, которая вынудила свернуть атаку на общество и, хотя и организованно, но отступить. Собственно, вся эта местность около нынешнего Королева представляет собой, по сути, ленинский мемориал. Вот уж действительно. «Си монументум реквирис циркумспис». Хочешь найти памятник, воздвигнутый ему, оглянись вокруг. Удивительная история этой на вид ничем не примечательной территории – одно из самых убедительных доказательств способности Ленина преобразовывать окружающую действительность в масштабе от отдельного дома до целой вселенной. Сам Ленин не мог знать о своей роли в выстраивании судьбы этих задворок Ярославки, которые полностью в соответствии с законами исторической диалектики оказались неисчерпаемыми, как электрон, тем любопытнее это нечаянное вмешательство. Во-первых, после отъезда Ленина, только в 1924-м, ну, якобы по совету Ленина, в имении Крафтов и в том числе в ленинском домике возникла Болшевская трудовая коммуна для беспризорников с криминальными наклонностями. Та самая, что показана в первом звуковом фильме «Путевка в жизнь» про перевоспитание малолетних преступников под чекистским надзором. Юноши работали в обувном и трикотажном цехе, выпуская по 400 пар спортивной обуви в день. Деятельность одобрил побывавший здесь среди множества других крупнокалиберных полезных идиотов Бернард Шоу, но если бы тут оказалась Наоми Кляйн, то, пожалуй, квалифицировала бы предприятие как патагонное в духе камбоджийских фабрик Nike. Когда сюда приехал Горький, Мустафы и Кольки Свисты встретили его вполне уместным в чекистской вотчине приказанием «руки вверх». Тот подчинился, и на него тут же надели свитер, подарок. Писатель нашелся, надо же. Раньше говорили «руки вверх» и раздевали, а теперь наоборот. Это нарушение нормального алгоритма насторожило компетентные органы. В 1937-м образцовый концлагерь разогнали и всех, кого можно, пересажали. Во-вторых, в 3 километрах от ленинского домика находятся подлипки – те самые королевские. Дело в том, что, собственно, по указанию Ленина, в 1918-м именно сюда эвакуировался Петроградский орудийный завод, оборудование и рабочие. Распоряжение селить сюда московских рабочих, чтобы укреплять завод, подписал в 1920-м тоже Ленин. В 1922-м дела здесь обстояли крайне неважно, ни сырья, ни заказов. Рабочие тратили больше времени на поиск пропитания, чем на работу. Однако через 40 лет именно на фундаменте этого предприятия развернулась ОКБ-1 Сергея Павловича Королева, которая разработала и гагаринскую ракету, и «Буран», и «Морской старт», и аппараты для Луны и Венеры, теперь это НПО «Энергия».